посреди кладбища, — отвечал Маратка. — Очень глубоко. Не знаю. Я и капитан Янос были у подножия холма, когда матросы закапывали его. Мы найдем его живым? — Живым, да. Но он не откроет глаз до завтрашнего полудня. — Куда мы пойдем после того, как откопаем его? — Вернемся в лес. И как только Янос присоединится к нам, отправимся за Адой. — А потом? — Потом сразу же уедем. Если Джеймс Брук узнает о нашей проделке, то начнет охоту за нами по всем своим владениям. — Но у нас нет судна, капитан. — Купим какое-нибудь. Алмазы у нас еще есть. Тем временем они подошли к изгороди. Сначала Сандакан, а за ним Маратх, и пираты вошли на кладбище. — Похоже, мы здесь одни, — сказал Сандакан. — Вперед! Он направился к центру кладбища и остановился над свежим холмиком земли. — Должно быть, он здесь, — с волнением сказал Маратх. — Бедный хозяин! Сандакан вытащил саблю и осторожно копнул землю. Она легко поддалась. Два пирата, принесшие с собой заступы, принялись по его приказу копать. — Он в гробу или просто завернут? — спросил Сандакан. — Завернут, — ответил Камамури. — Копайте осторожно, как бы не ранить его. Копая с предосторожностями, пираты углубились на 2 фута, когда заступ одного из них наткнулся на довольно твердое тело. — Он там, — сказал пират, отнимая заступ. — Ты нашел его? — спросил Сандакан. — Да, да, — отвечал тот, — вынимая землю. Пират засунул обе руки в яму и принялся выгребать землю направо и налево. Вскоре показалось грубое серое покрывало, в которое был завернут тремальнайк. — Попробуй вытащить его, — сказал Сандакан. Пират ухватился за складки ткани и принялся изо всех сил тянуть. Рыхлая земля поднялась, потом разделилась, и появился погребенный. — Хозяин, — прошептал Маратх голосом, прерывающимся от волнения, — положи его здесь, — велел Сандакан. Тремальнайка вытащили и положили рядом с ямой. Покрывало, в которое он был закутан, оставалось совершенно неподвижным. — Посмотрим, — сказал Сандакан. Он взял крис и осторожно вспорол по всей длине грубую ткань, открыв завернутую в нее тремальнайка. Индиец имел вид мертвеца. Его мускулы закаменели, кожа вместо бронзовой стала сероватой, глаза закатились, обнажив белки, а губы, покрытые кровавой коростой, раскрылись. Всякий, увидев его, сказал бы, что этот человек погиб от какого-то сильного яда. — Хозяин мой, — повторил Камамури, склонившись над ним, — мне страшно на него смотреть. А это правда, капитан, что он не умер? — Я тебе это гарантирую, — отвечал Сандакан. Маратх приложил руку к груди тремальнайка. — Его сердце не бьется, — сказал он с ужасом. — Но он не мертв, — я тебе сказал. — А можно оживить его сейчас? — Это невозможно. — А завтра? Не успел Сандакан ему ответить, как внизу на равнине раздался громкий свист, сигнал тревоги. Сандакан, присевший на корточки перед тремальнайком, тут же вскочил на ноги с ловкостью тигра. Быстрым взглядом он окинул равнину. — Кто-то приближается сюда, — сказал он. — Возможно, нам грозит опасность. Какой-то человек мчался к ним в темноте со скоростью оленя. В правой руке его была обнаженная сабля, сверкавшая в лучах луны, как серебряная. Через мгновение он, одним прыжком перескочив ограду, оказался возле Сандакана. — Это ты, Самбильонг? — спросил тигр Малайзии, нахмурив брови. — Да, мой капитан, — ответил пират голосом, прерывающимся от быстрого бега. — Что случилось? — На нас вот-вот нападут! Сандакан вздрогнул и схватился за саблю. — Сколько их? — 60, капитан. Я видел, как отряд вооруженных людей вышел из города и быстро направляется к этому месту, — сказал Самбильонг. — Они точно направляются сюда? — Да, капитан. — Что же случилось в таком случае? Что там произошло? — А, Янос! Гром и молния! Неужели его разоблачили? — Ну, берегись, Джеймс Брук, берегись! — Что будем делать? — спросил Самбильонг. — Соберем наших людей прежде всего. Один из пиратов коротко свистнул, и по его сигналу все остальные собрались вокруг Сандакана. — Нас 56!